«Нет», — произнесла она через некоторое время, покачав головой, — «вряд ли получится. У меня за эти годы весь персонал поменялся. Остались только 3 человека. Главный бухгалтер, кадровик и мой водитель. Менеджеры все новые. Никто из них Милу не застал». Словно услышав эти слова, в дверь просочился кадровик. «Вот», — сказал он, протягивая Алисе Борисовне листок бумаги, — «как вы просили». Та взяла листок и, прежде чем отдать его Насте, прочла сама. «Ну вот, Погодина была принята на работу 14 мая 1999 года. Уволилась 1 августа 2000-го. Сколько прошло времени с того момента, как вы узнали, что за Миленой ухаживает один из клиентов, до увольнения?» «Да недели 2 примерно, может, 3. «Значит, Алиса Борисовна, сделаем так. Вы сейчас пригласите одного из менеджеров, самого толкового, и попросите его найти сведения о том, кто и какие путевки оформлял у вас в июне-июле 2000 года». «Но это займет много времени», — попыталась возразить та. «Так я поэтому и прошу вас пригласить самого толкового вашего сотрудника», — улыбнулась Настя. «У бестолкового это действительно может занять много времени. Я подожду». Алиса Борисовна с обреченным вздохом просьбу выполнила. Молоденький невысокий мальчик с оббритым налысо черепом, выслушав суть задания, пожал плечами и сказал, что ему потребуется примерно час. «Значит, я вернусь через час», — обратилась Настя к хозяйке фирмы. «До встречи». На улице она поблагодарила Пескова за помощь и, расставшись с ним, решила сходить в дом книги. Она уже прошла примерно полпути, когда проведенная без сна ночь вдруг обрушилась на нее всей мощью, безжалостно придавливая к тротуару. Настя почувствовала, что если немедленно не сядет где-нибудь, не выпьет крепкого кофе и чего-нибудь не съест, то просто свалится без сил. Ноги не хотят идти, руки не хотят держать сумку, глаза не хотят смотреть, а голова — думать. Не дойдя до дома книги, она нырнула в первое попавшееся кафе и рухнула за первый же столик, оказавшийся у нее на пути. Девушка-официантка подала ей меню, которое Настя даже не смогла прочитать. От слабости мутилась в голове, и она не понимала, в какие слова складываются буквы и что эти слова означают. «Два двойных экспресса», — попросила она, — «и поесть чего-нибудь». «Что именно?» «Салаты, горячие, выпечка, десерты». «Горячие и как можно быстрее». Девушка оказалась сообразительной. Впрочем, может быть, она по Настиному лицу все поняла, и уже через пару минут на столе стояли 2 чашки крепкого кофе и огромный, разогретый в микроволновке, клубный сэндвич. Настя залпом выпила первую чашку и вонзила зубы в немыслимой толщины бутерброд, который показался ей волшебно вкусным. Она помахала сообразительной официантке рукой, и та немедленно подошла. — Слушаю вас. — Скажите, когда сильная слабость, что надо делать? — Надо кушать сладкое, — очень серьезно ответила девушка. — Если слабость, значит, организму нужен сахар. Сердцу обязательно нужна глюкоза. — Правильно, — кивнула Настя. «Давайте я съем вкусный десерт, какой у вас есть. Что вы мне порекомендуете?» «Возьмите голливудскую мечту. Вам понравится. Там бисквитное тесто, свежие фрукты, шоколадный мусс и взбитые сливки. Очень вкусно». «Несите», — одобрила Настя. Она-то, дурочка, была уверена, что голливудская мечта — это главная роль в фильмах, съемки, миллионные гонорары, виллы на берегу океана и бриллианты величиной с кулак. А оказывается, это всего лишь фрукты с шоколадным муссом и взбитыми сливками. Как все просто. Сэндвич, 2 чашка кофе и десерт привели Настю в чувство. Теперь можно и позвонить. первым делом следователю Давыдову. Она, конечно, совершила вчера страшную ошибку, и пришло время каяться. Дядя Федор, конечно, начнет ругаться, но это и правильно. Она вполне заслужила. Федор Иванович, начала она, но следователь тут же перебил ее. О, Настюха, ты как раз вовремя. Только что ответ пришел по тем пальцам, которые с банки с окурками сняли. Ну, там, на лестнице, возле квартиры Канунникова, помнишь? Помню. И что там? Настюх, ты не поверишь. Пальцы есть в дельте. Это ранее судимый за хранение наркотиков Щеколдин по кличке Чигрик. Ты чуешь, как все складывается? Дельта-С — автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система. Выходит, убитый источник Павла Седова и есть тот самый тип, который непонятно зачем часами просиживал на лестнице возле квартиры Канунникова.